Глава 8. Звонок Никитина застал Настю врасплох. Она уютно расположилась под теплым пледом, взяла чашку чая с мелиссой и почти нажала кнопку «плей» на ноутбуке, чтобы посмотреть новую серию любимого сериала, как телефон завибрировал. «Алло?» «Анастасия Георгиевна, добрый вечер. Не уделите мне минуту вашего драгоценного времени». От его нарочито вежливого тона она заскрипела зубами. «Был добрым, Андрей Александрович, пока вы не позвонили. Чем обязана?» Произнесено было довольно грубо, но ей отчего-то нравилось ему хамить в ответ на его неискренность. «Это не телефонный разговор. Как насчет встречи? Кажется, в прошлый раз я слишком быстро ушел, и у вас наверняка остались ко мне вопросы». «В прошлый раз вы были пьяны и могли забыть, но мы с вами перешли на «ты». «Так ты согласна?» Тут же сориентировался Никитин. «Я могу за тобой заехать». «И куда мы пойдем?» Настя вспомнила бар и ее передернула. За последний месяц она превысила свой лимит посещения злачных мест. «На твой выбор». Видимо, Андрей по голосу уловил ее настроение. «Тогда я выбираю прогулку. В парке. Если замерзнем и проголодаемся, неподалеку есть кафе». «Договорились. Так я заеду за тобой». «Не стоит. Интересно. Он знает, где я живу?» «Ну, конечно, знает. Он же полицейский. Наверняка уже пробил меня по базе. Я приеду сама. Скажем, через час». «Отлично. Оденься потеплее. Уже довольно холодно. Я буду ждать у входа в парк». Он положил трубку, а Настя удовлетворенно улыбнулась. Никитин ей нравился. Что скрывать? И она ему явно тоже. Но на одной симпатии далеко не уедешь. А теперь у нее есть козырь в рукаве. Он ведь захочет вернуть фотографию. Настя, конечно, брать ее с собой не станет, мало ли что. Да он и не просил. Когда Настя подъехала к парку, уже стемнело. Было и вправду довольно холодно, так что она поглубже натянула шапку и уткнулась носом в толстый вязаный шарф. Пока Настя шла к центральному входу, она начала жалеть, что выбрала прогулку. Никитин стоял у ворот. Руки в карманах кожаной куртки, воротник поднят. Наверное, уже замерз, бедняга. Настя, конечно, не ожидала, что он будет ждать ее с букетом. Зима на дворе, какие цветы! Но все равно немного расстроилась. А чего он? «Привет, давно ждешь?» «Привет, минут 15». Едва соприкасаясь плечами, они пошли по тропинке вглубь парка. «Может, сразу в кафе? Ты замерз?» «Кто? Я? Да это разве холод?» Настя заметила, что у него вот-вот начнут стучать зубы. «Ладно, это я переоценила погодные условия. Пошли, хочу горячего кофе». В кафе было безлюдно. Вечер буднего зимнего дня не добавлял популярности заведению. Быстренько сделав заказ, они уселись за столик у окна, рядом с пышущей жаром батареей. Никитин тут же стянул перчатки и с блаженной улыбкой прислонил ладони к горячему металлу. «А говорил, не замерз». Шутливо подколола его Настя, прихлебывая горячий кофе с молоком. «Ужасно замерз». Вдруг признался он и так посмотрел на Настю, что сердце ее забилось быстрее. «Пей чай». Подвинула она его стакан, чтобы скрыть неловкость. «Ты хотел мне что-то сказать?» Напомнила Настя, когда они немного поели и согрелись. «Да, ты случайно не захватила с собой фото, которое я в спешке оставил?» Тут же с места в карьер начал Андрей. «Фото?» Настя сделала вид, что задумалась, вспоминая. «А, фото? Нет, я его не взяла». «Не взяла? Вообще или...» Голос Андрея дрогнул. «Ты его забрала из бара?» «Конечно, я его забрала». Поспешила успокоить его Настя. «Но с собой его нет». «Но ты же мне вернешь? Эта фотография дорога мне как память». «Странно». Настя почесала кончик носа. «Мне показалось, что ты ее видишь в первый раз». «Да, то есть нет. Я, видимо, положил ее давно в кошелек и забыл». «Как интересно. Значит, это все-таки твой кошелек?» «Да». «А зачем было обманывать? Я ведь сразу догадалась, что он твой». «Прости». Он поднял вверх ладони. «Я просто хотел проверить твои способности». «Ну и как? Проверил? Кстати, я нашла, где делают такие кошельки. В столице есть пара-тройка мест. Довольно дорогая вещь, хочу заметить». «Раньше я мог себе позволить», — пожал плечами Никитин. А Настя по его едва уловимой мимике поняла, что эта тема ему неприятна. «Я не считаю чужие деньги, если ты об этом. Мне просто было интересно узнать о тебе побольше». У Андрея загорелись глаза. «Ты можешь спросить меня прямо обо всем, что тебя интересует». «Вот так просто?» «Ну да. Я с радостью расскажу о себе. Предлагаю игру. По очереди задаем вопросы и отвечаем. Кто не хочет или не может ответить, пропускает ход и лишается права задать вопрос. Согласна?» «Давай. Я начну. Хорошо? У тебя есть девушка? Только отвечай развернуто, а не просто «да» или «нет». А то будет глупо и неинтересно». «Ого! Сразу быка за рога, да? Ха-ха!» — засмеялся Никитин. «Этот вопрос явно пришелся ему по душе». «Нет, девушки пока нет, с моей-то работой. Но я надеюсь, что скоро появится». Андрей подмигнул Насте, и та почувствовала, что стремительно краснеет. «А у тебя есть парень?» — в свою очередь спросил Никитин и затаил дыхание. «У меня есть муж». Насладившись произведенным эффектом, а именно ошарашенным взглядом Андрея и его отпавшей челюстью, она продолжила. «Бывший. Но мы не разведены. Пока». «Да, ты полна сюрпризов», — протянул Никитин. «Сейчас бы чего покрепче чая. Почему же вы не развелись?» «А это уже второй вопрос», — погрозила пальчиком Настя. «Моя очередь. Ты сказал, что на фото твоя сестра. Расскажи о ней». «Это не вопрос», — посмурнел Андрей. «Просто расскажи, что посчитаешь нужным», — пожала плечами Настя. «Сестра умерла, когда я был маленьким», — глухо произнес он, и Настя ощутила, что он начал закрываться. Нужно было что-то делать. «Прости, мне очень жаль». Она накрыла своей ладонью его руку, лежащую на столе, и тихонько сжала. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Задай свой вопрос». Он взял ее ладонь в свои руки и прижал к щеке, прикрыв глаза. Затем тихо произнес. «Твой муж хороший человек?» «Замечательный. Просто ему не понравилось то, что я делаю. Боялся за меня. Когда я приехала сюда, чтобы ухаживать за мамой, мы оба вздохнули с облегчением». «Я бы тоже за тебя боялся. Ты выбрала довольно опасную работу». Он прикоснулся губами к ее ладони, вызвав волну мурашек. «Моя работа не всегда сопряжена с опасностью, как...» Она осеклась, чуть не произнеся «как сейчас». «Как твоя». «Ты бы переживала за меня?» Он продолжал касаться губами ее пальцев, отчего ей становилось жарко. «Любая бы переживала». «Ты не любая. Пройдемся. Мне жутко хочется тебя поцеловать, но неудобно делать это под взглядом официантки». Настя почувствовала, как запылали щеки и кончики ушей. Они торопливо накинули на себя одежду и выскочили на улицу, держась за руки, как подростки. Отбежав немного от здания кафе, Никитин прислонил ее к толстому узловатому дереву и обнял. Шапку он не надел, и от его разгоряченной головы валил пар. «Можно я тебя поцелую?» — неожиданно спросил он, почти касаясь ее губ. Сомлевшая в его объятиях Настя не нашла в себе сил ответить, только кивнула. Давно Настю не целовали с такой страстью. Ну, может, в первую брачную ночь, когда муж был опьянен любовью. Страсть Никитина не означала грубость. Он был напорист, но нежен. От его губ пахло кофе и ванилью. Он вытворял ими такие вещи, что Настя забыла, как дышать. Ей удалось вдохнуть морозный воздух только когда он ненадолго прервался, чтобы все же натянуть шапку. Она закашлялась и тяжело задышала. До самой полуночи они бродили по парку, замирая в поцелуи у каждого дерева. И говорили, говорили, говорили. О сущих пустяках, если так подумать. Но Насте давно не было так легко и хорошо рядом с мужчиной. «Кажется, я пропал», — произнес Никитин, в очередной раз обнимая ее. Она не ответила, только подставила уже порядком обветренные губы. Поцелуй прервал звонок телефона. «Да, Вера Петровна?» «Поняла. Извините, скоро буду». Настя повернулась к Андрею. «Прости, надо бежать. Я совсем забыла о времени. Нужно отпустить сиделку». «Я провожу». «Не нужно, поезжай домой. Я вызову такси». «Ну уж нет, я тебя ночью одну не отпущу. По городу разгуливает маньяк. А вдруг он таксист? Поехали, напрашиваться на чай не стану». «А вы разве еще не знаете, кто он?» «Вдруг на волне эйфории Никитин еще хоть немного расскажет». «А это уже секретная информация». Он щелкнул ее по носу в прямом и переносном смысле. «Не теряет голову, не то что некоторые». Когда они подъехали к дому, Андрей притянул ее к себе и поцеловал на прощание. «Может, принесешь фотографию? Я подожду». «Она в офисе». Зачем-то солгала Настя. «Ладно, в другой раз», — легко согласился он. Чмокнув ее в нос, он уехал, оставив в морозном воздухе шлейф из выхлопной трубы. А на следующее утро Настю разбудил звонок от помощницы. «Анастасия Георгиевна, кажется, нас ограбили». «Ну и откуда у него твоя визитка?» Матвеев разлил кофе по кружкам и протянул одну Никитину. «Ты же помнишь, за что его хотели привлечь? Вот я и сходил на консультацию, так сказать. Хотел выяснить, не он ли опять замешан или знает того, кто рецептами нашего фигуранта снабжает. Ну и как? Выяснил?» Старик сказал, что он не при делах. Обещал узнать по знакомым, но, видимо, не успел. Или успел узнать то, что не надо. «И ты ему поверил?» — скептически хмыкнул Сергей. «А что мне было делать?» — говорил он убедительно. «Прямо как я сейчас, ага. Не пытать же его». «Ладно, думаешь, старик как-то связан?» «Вряд ли», — почесал подбородок Никитин. «Может, его пациент недовольный грохнул? Кто их психов разберет?» «Пациент, говоришь?» — Матвеев нахмурился. «На вот, прочти заключение». На стол Никитина лег лист бумаги. «Так, что тут у нас? В крови превышена допустимая концентрация...» «Стоп!» — Андрей поднял глаза на Матвеева. «Тот же препарат? И ты молчал?» «Хотел посмотреть на твою реакцию», — пожал плечами коллега. «И что увидел?» «Ты меня, конечно, извини, Андрюха, но ты человек здесь все же новый. Послужной список твой впечатляющий, но...» «Чувствую я какой-то запашок нехороший, и он с тобой связан. Не привез ли ты с собой из столицы хвост?» «Ты на что это намекаешь?» — побагровел Никитин и начал подниматься из-за стола. «Да ты не психуй, Андрюха! Я ведь беседую с тобой просто. Дело обсуждаю, всякие варианты прорабатываю, версии. У нас ведь даже подозреваемого нет». «И что же, ты меня в подозреваемые записал?» «А я пока не решил». Сергей поудобнее уселся на стуле и сделал глоток из кружки. «Сам посуди. На последнем месте убийства девушки наследил ты знатно. Я Палычу ничего не сказал, но это косяк. Ведь косяк?» Никитин обреченно кивнул. «Дальше. Мама, что у мальца от тебя сбежала, как ошпаренная. С чего бы ей? Она ведь так со следователем хотела пообщаться. Потом ее убитой нашли. В крови та же гадость, что и у всех. Того, кто бутылку наполнял, не нашли. Парнишка, что офис под агентство сдавал, тоже без вести пропал. Говорят, что уехал, но что-то слабо верится. Не всплыл бы по весне, когда снежок растает. Потом доктор этот тоже помер, тоже от лекарства. А в руке твоя визитка. И что я должен думать?» «Ну, сходи со своими догадками к Палычу, пусть меня отстранит». «Нет. Может, в ваших столицах начальству по всяким пустякам и бегают. А у нас тут так дела не делаются. Сам докопаюсь, отчего все ниточки так или иначе тебя касаются». «Мальчишку тоже я, по-твоему, скинул?» «Ты курочку-то сдай на анализ, там и поглядим», — подмигнул Матвеев. «Да чего ты напрягся-то? Шуткую я, шуткую». Никитин хмуро взглянул на человека, которого до сегодняшнего дня считал, если не другом, то хорошим товарищем. «Не смешно». «А, говорила мне мама, иди в юмористы. Глядишь, и шутил бы веселее. Я к чему веду-то? Может, у тебя поклонник завелся, который тебе пакостит? Я нутром чую, что мужик-то неплохой, только странности вокруг тебя». «Не припомню никаких поклонников. А если они и есть, то мне на глаза не показываются». «Ладно, ты не обижайся на меня. Я ж задел душой болею. Девок жалко, молодые ведь совсем». «Что там по свидетелю, которого ты недавно упоминал? По какому хоть делу свидетель? Или ты мне не скажешь?» «Да мутный он, свидетель этот. Никак состыковаться не можем. То он занят, никак побеседовать не может, то я. Сегодня трубку не берет. Этот бы не пропал. По делу мальчишки он. Видел вроде кого-то с ним аккурат за день до смерти». Никитин помрачнел. На фоне вышесказанного, если свидетель видел с мальчиком именно его, то Матвеев еще больше утвердится в своих подозрениях. «Да что за черт!» И правда, как будто клубок вокруг него свивается, а он совсем мышей не ловит. «Надо будет это хорошенько обмозговать, может и правда хвост из столицы тянется. Девчата-то погибшие все оттуда». «Ты чего завис?» — прервал его размышления Матвеев. «Еще кофе налить?» «Я этот еще не допил. Загрузил ты меня, Серега, по самое не хочу». «Это я могу», — улыбнулся Матвеев. «Не все ж мне одному голову ломать». Из кармана Никитина раздалась бодрая мелодия. «Настя». «Привет, дорогая», — радостно приветствовал ее Андрей. Матвеев в этот момент, делающий глоток, подавился и закашлялся, удивленно взирая на Никитина. «Я тебе не дорогая. Скажи, это ты, да? Это ты?» «Да, я это, я», — согласился недоумевающий Андрей, оглохнув от ее крика. «Разве она не слышит, что это он?» «Я так и знала. Зачем? Ну зачем? Я бы тебе и так ее отдала». «Стоп!» — крикнул Никитин, прерывая Настю. «Что случилось? Что я сделал? Скажи толком, а то я из твоих криков ничего не понял». «Ты вломился ко мне в офис? Тут все перевернуто вверх дном». «Куда я вломился? В твой офис? Зачем мне это было нужно, по-твоему?» Никитин поднял взгляд на Сергея. Тот как-то странно посмотрел в ответ. «За фотографией твоей сестры? Я только вчера сказала тебе, что она в офисе, а ночью его вскрыли». «Так...» Андрей сделал паузу, чтобы выдохнуть. «Ты сейчас там? Никуда не уходи, скоро буду. На месте разберемся, что я там украл». Настя еще что-то кричала в трубку, но Никитин уже сбросил звонок. «Ты еще и взломщик? На кого хотел компромат искать? На начальство? Ха-ха-ха-ха-ха!» Заржал Сергей. «Да я сам ничего не понял. Поеду сейчас разбираться. Составишь компанию?» «Давай без меня! Я тебя тут прикрою, если что. Дам привет!» — подмигнул Матвеев. В офисе Насти и правда все было перевернуто. Ящики выдвинуты, договоры, фотографии, карточки клиентов. Все валялось на полу вперемешку. На диванчике в приемной сидела зареванная помощница со стаканом воды, в которой, судя по запаху, было добавлено большое количество успокоительного. Вокруг нее нарезала круги взбешенная Настя. «Ну, что тут у вас?» — поинтересовался Никитин, оглядывая приемную и кабинет. «А сам не видишь?» — огрызнулась Настя. «Видеть-то вижу, но не понимаю, я тут каким боком? Пойдемте, Анастасия Георгиевна, побеседуем в вашем кабинете». «Никуда я с тобой не пойду». Больше не говоря ни слова, Никитин подхватил Настю под локоток и повел в кабинет. Девушка слабо сопротивлялась, но было видно, что истерика уже поутихла. «Сядь». Он подвел ее к креслу и усадил. Потом прикрыл дверь. «А теперь говори толком, что пропало. Фото моей сестры?» Настя стушевалась. Она опустила взгляд и молча разглядывала столешницу. «Ну?» — поторопил ее Никитин. «Фотографии здесь не было. Я ее оставила в надежном месте». С вызовом ответила Настя. «Так чего ты мне голову морочишь?» — заорал Никитин, которого вывела из себя вся эта нелепая ситуация. Настя покраснела. «А что я должна была подумать? Ты вчера узнал, где может быть фото, вот и вломился. Не нашел и разбросал здесь все». «Ага, лучшая защита — это нападение», — злорадно подумал Никитин. «Нет, ты должна была мне позвонить и просить о помощи. Или вызвать полицию. Господи, да как тебе вообще такое в голову пришло?» «Значит, это не ты?» — робко уточнила Настя. «Хреново из вас детектив, Анастасия Георгиевна! Ладно, давай к делу. Что-то пропало?» «Украли дорогие часы, клиент в залог оставлял. Швейцарские. Деньги по мелочи, что в ящике было. Сейф то ли не успели, то ли не смогли вскрыть. Да, еще планшет у Ники на столе лежал. Его тоже». «Бумаги все на месте? Может, отвлекали внимание кражей, чтобы разжиться информацией?» «Да ничего такого не было. Все важное в сейфе. И в компьютере, но он не взломан, и его не взяли почему-то». «Понятно. Сидите здесь. Пойду проверю кое-что. И выпей успокоительного, что ли, истеричка». Он вышел из здания и со злобой пнул ближайшую урну. Отбил себе пальцы, отчего разозлился еще сильнее, а потом направился к ближайшему ломбарду. «Здоров, Никанорыч!» — поприветствовал он сидящего за зарешетчатым окошком мужчину. «Как дела?» «И тебе поздоров, товарищ следователь. Ты по делу или прицениться к товару хочешь?» «Ночью детективное агентство обнесли, не слыхал? Часики там были приметные, таких у нас не делают. Не приносили тебе утречком?» «Не припомню что-то», — хитро прищурился Никанорыч. «Ты выйди, я тебе память освежу. Посидишь в обезьяннике пару дней, сразу вспомнишь». «Ты что, начальник, шучу я!» Развелось шутников, деваться от вас некуда. С досадой подумал Никитин, а вслух спросил. «Ну так как?» «Да были какие-то залетные, мелкота то ли, наркоманы то ли, просто идиоты. Я их послал». «Кому послал?» «Да к Ведьке Хромому на окраину. Ты ж знаешь, я только чист товар беру». «Давно были?» «Да часа полтора назад, как открылся». «Ясно. Если появится, набери меня, я в долгу не останусь». «Обижаешь, начальник? Я с полицией дружу». Никитин уже собирался уходить, как в дверь вошли два парня в зачуханной одежде. Протиснувшись мимо Никитина, они направились к окошку. «Слышь, начальник, вот они!» — негромко произнес Никанорыч. Парни бросились было к двери, но Никитин грамотно перекрыл им выход и вытащил табельное. «А ну к стене! Руки за голову! Быстро!» Сцепив злобно зыркающих на него напарников наручниками, Никитин позвонил дежурному. «Пришли наряд, я тут воришек взял». Через час, когда после обыска двух неудачных преступников все украденное нашлось в целости и сохранности и было передано хозяйке, Никитин отвел Настю в сторону и тихонько произнес. «Фото не забудь вернуть. Можешь даже почты прислать, не принципиально. За вчера спасибо, но на этом все. Прощайте, Анастасия Георгиевна. Замки получше поставьте». «Андрей!» Донеслось ему вслед, но он уже вышел на улицу и выбросил Настю из головы.